Это как раз в его стиле постоянно попадать в какие-то неприятности. Парень с наклеенными усами тем временем тоже подошел к столу и деловито осмотрел пробирки. «Вот оно в чем дело!» — воскликнул он. «Вы дали ему не бальзам бодрости, а усилитель харизмы с побочным эффектом оперного голоса. Я готовил это зелье для своего выступления перед ректором». «Теперь я тенор полный красоты», — спел Владимир, обращаясь к зрителям. «Это всего на пару часов», — заявил актер, играющий Сергея Станиславовича. «Зато вы, Владимир, теперь звезда капустника. Верно я говорю?» Зрители снова принялись аплодировать, а кто-то выкрикнул: «Еще какая!» «Всегда проверяйте препараты перед их использованием», — добавила Анна. «И поаплодируйте нам», — спел Владимир. Зрительный зал просто взорвался хохотом, хлопками и одобрительными криками. Краем глаза я заметил, что даже граф Маврин, отец Владимира, улыбнулся прошедшей сценке. Занавес на сцене опустился, начались приготовления к следующему выступлению. Дальше показали еще несколько сценок, но Владимир в них уже не участвовал. Затем спели несколько песен, и капустник был завершен. «Ох, я насмеялась на месяц вперед», — поделилась со мной Анастасия. «Очень рада, что пришла, особенно в такой хорошей компании». «Я тоже», — улыбнулся я. «Надо дождаться Владимира и поздравить его с дебютом. Кроме того, правила приличия требуют поздороваться со знакомыми мне людьми. Пойдемте, я вас представлю». Девушка взяла меня под руку, и мы прошли к графам в их вип-ложе. «Доброго вечера, господа», — поклонился я им. «Здравствуйте, София, Мария, Максим. Это моя спутница Анастасия Юсупова. Господин Маврин, поздравляю с дебютом вашего сына». «Спасибо большое, Николай», — кивнул граф Маврин. «Признаться, я и сам не ожидал от него таких талантов». «Мы как раз дожидаемся его, чтобы всем вместе отправиться в ресторан, где забронирован большой стол для наших семей», — подчеркнув голосом слово «наших», — заявил граф Чернов. А он, несмотря на наш разговор, совсем не изменился. И, видимо, не изменил мнение обо мне. «Да, Николай, там заказано на определенное количество мест», — попытался как-то сгладить ситуацию отец Владимира. «Он относился ко мне нормально». «Все в порядке», — кивнул я. «Я просто подошел поздороваться». Как раз на этом моменте к нашей компании подбежал и сам Владимир. «С премьерой тебя», — улыбнулся я другу. «Играл просто великолепно». «Поздравляю вас, Владимир», — добавила стоявшая до этого молча Анастасия. «Спасибо. Слушайте, пойдемте с нами отмечать», — предложил счастливый друг. «В другой раз. У нас дела», — дипломатично ответил я, красноречиво взглянув на графа Чернова. Тот отвернулся, сделав вид, что он вообще не знает, о чем речь. Граф Елисеев вообще старался казаться максимально незаметным на протяжении всего разговора. До сих пор боится меня после того диалога. Сильно я тогда нагнал на него страху, раз все еще сторонится. Хотя недостаточно сильно, раз он все равно провернул этот не самый красивый ход, переманил одного из наших продавцов и практически забрал себе другого. Я снова вежливо поклонился всем, и мы с Анастасией ушли. Не стану портить вечер Владимиру. Друг и правда выглядит счастливым. Мы еще немного прогулялись с девушкой, после чего я отвел ее в общежитие, а сам отправился в свою комнату, в которой меня поджидал сюрприз. Новое письмо, доставленное магической почтой. «Николай, жду вас сегодня в полночь, вместе сбора тайного клуба. Это срочно». «Странно. Мне говорили, что клуб собирается максимум 1-2 раза в неделю, а это уже третий раз. Еще более странно, что туда как будто бы зовут только меня. Кому и зачем я понадобился?» Время уже как раз подходило к полуночи, поэтому я сразу же отправился туда. В общей комнате почти никого не было. Меня ждал только Олег Николаевич, психолог. Это становилось все более подозрительно. Он узнал мой секрет про еще одну ветвь лекарской магии и решил поговорить об этом лично? Но дело оказалось совсем в другом. «Николай», — угрожающе произнес Олег Николаевич, «мне сообщили, что вы проболтались о существовании нашего тайного клуба». «Что?» — удивленно переспросил я. «И поэтому я вынужден», — словно не слыша меня, продолжал он, «стереть вам память».